Глава 6. Приобретение навыков. Прошло 30 дней после того, как я съел Вирадура. Кем я стал за эти дни? Не тобой, идиот. Просто задумайся на секунду. Я слизь. Что, по-твоему, произойдет, если меня атакуют? И вообще, попробуй побегать, если ты слизь. Так что я пока думаю, как мне сражаться. В это же время я ем траву и, странно, горячие камни. Переводчик напоминает, что главный герой не может чувствовать ни жар, ни холод. Так что это и правда странно. Я нашел место сильной магической энергии, о которой упомянул Вирадура. Трава, которую я собираю, это трава Хипаку. Как и ожидалось, с ней мой уровень медицины поднялся. Раскаленные камни называются демоническая руда. Тяжелее металла, но достаточно гибкая. Это высококачественный материал. Я надеялся, что это какой-то редкий металл высшего качества. Ну, ладно. Я не знаю, существуют ли в этом мире орехалки или хихираканы, или другие легендарные руды. Может быть, они очень редкие. А может быть, я просто жадный. Так я размышлял, пережевывая изысканные, или нет, травы и камни. С некоторых пор я могу выталкивать воду наружу. Смогу ли я использовать это как водяную пушку? Ты можешь не говорить это. Ты думаешь, я облажаюсь, не правда ли? Неужели я не был достаточно высмеян? Я имею в виду, если это необходимо, то я могу это сделать. Даже в моем табеле есть запись. Если он попробует, то он сможет сделать это. Так что я это сделаю. С этой мыслью я поспешил к озеру. Как я и представлял, пока был слеп, подземное озеро оказалось чертовски большим. Но превосходя мое воображение, у озера была таинственная и спокойная атмосфера. Ощущается недостаток жизни, но оно было абсолютно безмятежным. Хотя волшебная энергия пронизывает воду, я могу сказать, что там не обитают живые существа. Вот пример неподкупности природы. Что за прекрасное зрение? Что-то вроде этого. Поскольку я не практиковался, я плох, как полностью укомплектованная водяная пушка. Когда рот такой большой, выстрел выходит слишком сильным. В этот раз, представляя себе водяной пистолет, я попытался выпустить только чуть-чуть. Как будто наполняя рот водой, я выплевывал по чуть-чуть. Но вода не выходит. Отверстие теперь слишком маленькое. Я немного увеличил отверстие, и вода пошла. Достаточно сильно. Я попробовал намочить соседний валун. Все как надо. Хорошо. Дальше попробую использовать это для боя. Используя валун как мишень, я приступил к тренировке, увеличивая силу выстрела. Хорошо, я удовлетворен видом удара. Но, хотя этот удар определенно сможет нанести урон, я, конечно, не могу назвать это решающим доводом. Как я должен? Волнуюсь об этом, я вошел в озеро. В общем-то, это также ванна, чтобы расслабиться, когда ты устал. Нет, я не просто играю в воде. С навыком магическое восприятие я мог наблюдать, как мое тело расплывается в воде и тонет. Прям как медузы. Смогу ли я заставить мое лицо колебаться? Смогу ли я создать водяное течение? После того, как я дотянулся до магической энергии в моем лице, я попробовал заставить его колебаться. Со звуком пьон-пьон-пьон я почувствовал небольшие колебания формируются. Я начал двигаться в воде. Большой успех! Смущает, что я так играю в воде. Хорошая смена темпа. Навык. Управление течением водных ресурсов. Был приобретен. На секунду я подумал, что это великий мудрец, но похоже, это глаз вселенной. Я получил навыки Грая. В конечном итоге я смог управлять глубиной, направлением и скоростью. И если я захочу, я могу ускориться гидравлическим двигателем. Если рассмотреть тот факт, что мне не нужно дышать, это возможно сделало бы борьбу в воде легкой для меня. Чтобы убежать, ничего не говоря. Так я думал, выходя из озера. Перерыв окончен. Но средство атаки все еще проблема. Думая над этой проблемой, меня посетила идея, которую я захотел попробовать. Мне нужно увеличить компрессию в водяном пистолете. На этот раз я представил попадание воды в цилиндр и выстрелил ей оттуда. Калибруя размер отверстия, я смог выстрелить мощностью выстрела. По тому же принципу, что и управление течением водных ресурсов. Пшу! Целенаправленное попадание острого сгустка воды в валун. Он оставил маленькую отметину. Это успех, верно? Не забывая эти ощущения, я решил продолжить практику, регулируя аппаратуру и давление, конечно. Затем я попробовал вообразить вращающуюся воду, и вместо изменения размера я попытался придать воде заостренную форму. Да, эта идея была водяной разрез. Шун! Водное лезвие разрезало валун. Честно говоря, я был удивлен его мощностью. После недели практики, наконец, появились плоды. Навык «Водное лезвие» был приобретен. Навыки. Гидравлический двигатель. Управление течением водных ресурсов. И «Водное лезвие» эволюционировали в навык «Водяная манипуляция». Да что вы знаете, это действительно свежесобранный фрукт. Есть большая разница в способности и силе между добавочными навыками и нормальными. Поэтому я нашел себе путь бороться. И с этим я готов отправиться в поездку. Наконец, с тех пор, как я переродился рядом с этим подземным озером, прошло 120 дней. Наконец-то поездка в далекие края начинается. Я волнуюсь, хотя это не то, что стоит упоминать. С недавнего времени у меня нету голосовых связок, и я пробовал их воспроизвести, используя новые возможности тела. Но меня постигла неудача. Я думал про то, чтобы остаться здесь и попрактиковаться, но я просто не могу правильно представить их. Похоже, мне придется зависеть от передачи моих мыслей через телепатию. В худшем случае я буду во власти моих оппонентов, так что до тех пор, пока я не научусь говорить, моя жизнь будет довольно неудобной. Не похоже, что я смогу что-либо с этим сделать. Неважно, сколько часов я здесь пробуду, это ничего не изменит. Но прямо сейчас я действительно хочу увидеть внешний мир. И возможно, я смогу найти дружественных межмировых странников. И изучить магию будет весело. С такими мыслями я и правда должен отправиться в это путешествие. Правильно говорят. Время подобно подарку. Нет реакции от Верадуры. Кажется, будто он исчез, но я знаю, что это не совсем верно. Мы дали обещание, в конце концов, что когда мы встретимся в следующий раз, у меня будет много смешных историй и странных вещей, чтобы рассказать ему. Поэтому из привычной широкой комнаты я пошел в другую, к дороге на поверхность. Еще невиданный мир, мир возможностей. Я очень хочу стать частью этого всего. Статус. Имя Римуру Буре. Разновидности. Слизь. Божественная защита. Штормовой гребень. Титулы. Нет. Волшебство. Нет. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Расовые навыки. Растворение. Поглощение. Самовоспроизведение. Добавочные навыки. Водная манипуляция. Магическое восприятие. Сопротивление. Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу. Глубоко. Глубоко в сердце тьмы, куда никто не мог добраться между миазмами отчаяния. Верадура проводит еще один день, вспоминая в одиночестве. Штормовой дракон класса бедствия Верадура. Специальный монстр С-класса. Как монстры, так и авантюристы классифицированы от F до А. Всего 6 категорий. Сильнейшим добавляет плюс, слабейшим минус. Это была часть руководства от межмирового путешественника, главы свободной гильдии, грандмастера Кугарасаки Юки. Он установил эту систему рангов. Более того, это был новичок, начинающий, средний, передовой. Четырехшаговая система легкая для понимания. Между прочим, передовой разряд S, передовой это разряд C и выше. Средний разряд – D, начинающий – E и новичок – F. Поэтому число смертей от монстров сильно ожидаемо уменьшилось. Те же разряды были у монстров похожие один в один. Поэтому сражаться в партиях стало безопаснее. Превышение А-ранга существует обособленно S-разряд уровня короля демонов и даже выше. Это силы естественно для начинающего бедствия – специальный S-ранг. Отклонение от нормальной ранговой системы – ненормальное существо. Придачу. Ранговый монстр способен создать условия, опасные для существования страны. Сила, способная вызвать отчаяние. И в первую очередь, то, что окружает Верадуру, его не заботит. И все же, он снова думает. Эта жизнь скучна. Прошло 300 лет после того, как он проиграл герою. Он помнил, как много раз сражался, Он чувствовал горечь, но странно. Он не держал никакой злобы. Борьба без прихоти, жизнь из прихоти. Те, кто пересек его дорогу, были немногочисленны. Это не было его первое поражение. Но чтобы проиграть один на один с такими ошибками, это было впервые. Бледная кожа, маленькие темно-красные губы, длинные блестящие волосы, невысокая, тоненькая и миниатюрная комплектация. Хотя ее лицо было покрыто маской, ее контуры выявляли женственность. Прекрасная девочка. С момента, когда его глаза перестали видеть, он не может заглянуть в ее эмоции. Как? Почему? Без спасения или ненависти она кинула в него меч. Как печально. А если он сломает эту тюрьму и уйдет? Он много думал про это. Будет ли он ей мстить? Хотя он не ненавидит ее. Если бы была возможность, он бы хотел сразиться с ней снова. Это были его настоящие чувства. Но это не должно быть бой с машиной. Каждый должен обладать своей индивидуальностью. Сделать так, чтобы эта девчонка-герой признала его. И выбраться отсюда. Это было единственным желанием Верадуры. Человеческая продолжительность жизни коротка, и его пожелание не будет никогда исполнено. Верадура знал, все это слишком хорошо, но все еще. Его мысли кружат вокруг тех же идей. Как много лет прошло. Однажды маленькое голубое тельце подлетело к нему. В округе наполнены магической энергией, которую он испускает. Не может быть нормальной жизни. Более того, соприкасаться с энергией Верадуры было затруднено даже для высококлассифицируемых монстров. Довольный Верадура наблюдал, что же будет дальше и что даст их столкновение. До того, как он, тот, кто потерял волю к жизни, осознал это, странное существо стало для него лучиком надежды. Их встреча имеет предназначение. Верадура предчувствовал это. Он тот, кто до сих пор ничего не имел. Ты слышишь меня, малютка? Держась за эту веру, он позвал от автора. На этом заканчивается история Верадуры. Понемногу мощь имени проявляется.